1918. Война и мир. По мнению некоторых историков, последствия Первой мировой оказались столь катастрофическими от того, что Германия потерпела поражение. Если бы не Антанта, а кайзер Вильгельм II выиграл войну, Адольф Гитлер не стал бы канцлером, не началась бы Вторая мировая. Что стало бы с Францией и Англией, если бы они проиграли? Лишились бы своих колоний. Не такая уж беда. Летом 1914 года немцы восторженно отправлялись на войну. «Вы вернетесь домой раньше, чем листья упадут с деревьев», — обещал своим солдатам кайзер Вильгельм II. «Меч решит исход битвы. На нас напали, но никому не удалось покорить Германию. Бог на нашей стороне, как он был на стороне наших предков». В Берлине рассчитывали на быструю победу, но Россия, Франция и Англия оказали немцам сильное сопротивление. Кайзеровской армии пришлось вести войну на два фронта, чего военное командование так стремилось избежать. Начальник генерального штаба, генерал пехоты Эрих фон Фалькенхайн, признался главе правительства, что Германия войны не выиграет. Надо вступать в мирные переговоры. Но до 1917 года переговоры так и не начались ни на Западе, ни на Востоке. Одна из причин – огромное число жертв. К концу первого года войны Германия потеряла половину своей армии. Кто же решится назвать такие жертвы напрасными? Канцлер Теобальд фон Бетман-Хольвек выразил мнение подавляющего большинства немцев – продолжать сражаться – наш долг по отношению к павшим. Никто не решался признать, что победы не одержать. Три императора и один султан боялись, что если они не разгромят врага, вспыхнет революция. Так и случится. Рухнут четыре империи – российская, германская, австро-венгерская и атаманская. Летом 1917 года Рейхстаг призвал к мирным переговорам. Но новый начальник генерального штаба, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург и первый генерал-квартирмейстер, начальник оперативного управления, генерал пехоты Эрих фон Людендорф были против. Эти два генерала стали влиятельнее самого кайзера. Вильгельм II почти постоянно находился в ставке Верховного главнокомандования, но в принятии решений не вмешивался. Генералы уберегали его от плохих новостей, о поражениях не рассказывали, поэтому он плохо представлял себе положение на фронтах. Революция в России пробудила в немцах надежду на победу. Большевики не хотели воевать. После подписания сепаратного мира в Брест-Литовске в марте 1918 года Германия могла сконцентрировать силы на Западном фронте. Немецкое командование впервые обладал преимуществом над союзниками на Западном фронте. У Германии появился последний шанс выиграть войну. Германские войска продвигались вперед, но это не было победой. И тут в войну на стороне Антанты вступили Соединенные Штаты. В июле 1918 года миллион американских солдат высадился в Европе. 8 августа союзники развернули контрнаступление на широком фронте. Когда 27 сентября союзники прорвали последнюю линию обороны кайзеровской армии на западе, германское верховное командование осознало, что война проиграна. У генерала Людендорфа произошел нервный срыв. Он не в состоянии был воевать, психически не справлялся. Нервное истощение. Его отправили в санаторий приходить в себя. 1 октября Людендорф сказал: «Все плохо, придется просить мира». Германские генералы были в шоке. От Людендорфа этого не ожидали. Утром 11 ноября самый молодой депутат Рейхстага от партии Центра Маттиас Эрцбергер подписал соглашение о прекращении огня. Пушки Первой мировой умолкли в 11 утра. Германия терпела поражение. И как в России, здесь вспыхнула революция. Движущей силой были разочарованные люди в военной форме. Кайзер Вильгельм II отбыл в Голландию и отрекся от престола. Генерал-фельдмаршал Гинденбург впал в депрессию и отстранился от всех дел. Генерал Людендорф в страхе уехал в Швецию. Большинство немцев так и не поверили, что союзники победили. Они были уверены в том, что кайзеровская армия выиграла все битвы. Союзники начали брать верх лишь во второй половине июля 1918 года, но немецкие военные коммюнике утаивали правду до октября. Немцев держали в неведении относительно реального положения на фронтах. Население пребывало в уверенности, что Германия побеждает. Когда выяснилось, что кайзеровская армия потерпела поражение, немцы пришли к выводу, что это предательство, дело рук внутренних врагов. Утром 15 октября 1918 года ефрейтор Адольф Гитлер и еще несколько солдат 16-го баварского резервного полка собрались вокруг полевой кухни в надежде поесть. Едва не приступили к завтраку, начался артиллерийский обстрел. Снаряд, заправленный газом, с характерным шипением разорвался прямо перед кухней. Натянуть противогазы солдаты не успели. Они кричали от боли. Им казалось, что раскаленные иголки вонзались прямо в глаза. Горло и легкие отказывались служить. Люди задыхались. «Англичане, — вспоминал Гитлер, — пустили в ход газы «Желтый крест», действия которых мы еще ни разу до сих пор не испытывали на своей шкуре. Я стал чувствовать сильную боль, увеличивающуюся с каждой минутой. Глаза мои превратились в горящие угли. Я перестал видеть. Ефрейтора Гитлера отправили в лазарет в прусском городке Пазевальке, неподалеку от польской границы. Ему повезло, зрение вернулось. А 10 ноября госпитальный священник сказал раненым, что война закончилась. Кайзер бежал. «Я не выдержал», — писал Гитлер в своей книге «Майн кампф». «У меня все поплыло перед глазами. Я ощупью добрался до палаты, бросился на койку и зарылся горящей головой в одеяло и подушку. Со дня смерти матери ни разу я не плакал. Когда газом выяло мои глаза, и можно было подумать, что я ослеп навеки, я на мгновение пал духом. Но тогда я с тупой покорностью подчинился неизбежному. Теперь я не мог больше. Я заплакал. Личное горе отступило на задний план перед великим горем нашего Отечества. Когда Гитлер застрелился в 45-м, на его кителе военного образца красовали значок за ранение и железный крест первой степени. Он гордился наградами. В своем политическом завещании написал, что с 1914 года был добровольцем и внес вклад в Первую мировую войну, навязанную Германскому рейху. В реальности фюрер был дезертиром. Он родился в Австро-Венгрии, а в мае 1913 года спешно перебрался в Баварию, чтобы избежать призыва на военную службу. Австрийская полиция его искала. Гитлера арестовали за уклонение от воинской повинности. Он попросил освободить его от службы по причине плохого здоровья. Когда вспыхнула война и началась всеобщая мобилизация, бежать было некуда. После войны он часто повторял, что рисковал жизнью практически ежедневно и смотрел смерти в глаза. Гитлер, в противоположность тому, что говорил он сам и что утверждали нацистские пропагандисты, служил посыльным при штабе полка. В глазах тех, кто сражался на передовой и кого каждодневно подстерегала смерть, это было завидное существование. Однажды вечером бледный человек скользнул в укрытие, как только нас начали обстреливать, вспоминал Александр Морец Фрай, служивший вместе с Гитлером в 16-м баварском резервном полку. В глазах страх и ярость. Усы скрывали уродливый разрез рта. Это был Адольф Гитлер. Когда он разглагольствовал об англичанах, он был похож на кулдыкающего индюка. Действия врагов он воспринимал очень лично. Ему казалось, что они все охотятся именно на него, Ему не хватало спокойствия и самообладания. Обозленный собой, он плохо относился к товарищам. В мае 1918 года, в конце войны, все посыльные 16-го полка, в том числе Гитлер, были отмечены Железным крестом. Когда батальон основательно потрепали, старослужащих, в том числе Гитлера, произвели в ефрейторы. Почему Гитлер больше не получил повышения? Бывший начальник штаба полка объяснял после войны, что намеревался произвести Адольфа Гитлера в унтер-офицеры, но отказался от этой мысли, поскольку не обнаружил в нем командирских качеств. Однополчане думали иначе. Получить повышение означало отправиться в окопы, где было опасно. Гитлер предпочитал оставаться ефрейтором, подальше от линии фронта и вражеского огня. 19 ноября 1918 года, после подписания перемирия, Гитлера выписали из лазарета, 21 ноября он вернулся в Мюнхен. Это самый неизученный период в его истории, когда неудачливый художник превратился в убийцу целых народов. В Линце, где сын таможенного чиновника учился в школе, в Вене, где он жил в общежитиях с 1908 по 1913 год, или во время Первой мировой, современные исследования показывают, его идеологическая платформа сложилась после войны, именно в эти решающие годы, с конца 1918 по 1920.